Угощенный воспоминаниями, ощущал он конвульсию своей правой руки, зажавшей древко пики. Просыпаясь и очнувшись, гнал от себя сон, заслонял ладонью до боли зажмуренные глаза. Вызревшие хлеба топтала конница, на полях легли следы острошипых подков, будто град пробарабанил по всей Галиции. Тяжелые солдатские сапоги трамбовали дороги, щебнили шоссе, взмешивали августовскую грязь. Там, где шли бои, хмурое лицо земли оспой взрыли снаряды. Ржавели в ней, тоскуя по человеческой крови, осколки чугуна и стали. По ночам за горизонтом тянулись к небу рукастые алые зарева. Зарницами полыхали деревни, местечки, городки. В августе, когда вызревает плод и доспевают хлеба, небо неулыбчиво серело. Редкие погожие дни томили парной жарой. К исходу клонился август. В садах жирно желтел лист, от черенка наливался предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что деревья в рваных ранах и кровоточат рудой древесной кровью. Григорий с интересом наблюдал за изменениями, происходившими с товарищами по сотне. Прохор Зыков, только что вернувшийся из лазарета, с рубцеватым следом кованого копыта на щеке, еще таил в углах губ боль и недоумение, чаще моргал ласковыми телячьими глазами. Егорка Жарков при всяком случае ругался тяжкими непристойными ругательствами, похабничал больше, чем раньше, и клял все на свете. Однохуторянин Григория Емельян Грошев, серьезный и деловитый казак, весь как-то обуглился, почернел, нелепо похахакивал, смех его был непроизволен, угрюм. Перемены вершились на каждом лице. Каждый по-своему вынашивал в себе и растил семена, посеянные войной. Полк, выведенный с линии боев, стоял на трехдневном отдыхе, пополняемый прибывшим с Дона подкреплением. Сотня только что собралась идти на купание к помещичьему пруду, когда со станции, расположенной в трех верстах от имения, выехал крупный отряд конницы. Пока казаки четвертой сотни дошли до плотины, отряд, выехавший со станции, спустился под изволок. И теперь ясно стало видно, что конница — казаки. Прохор Зыков, выгибаясь, снимал на плотине гимнастерку, выпростав голову, вгляделся. «Наши! Донские!» Григорий, жмурясь, глядел на колонну, сползавшую в имение. «Маршевые пошли! К нам, небось, пополнение! Должно, вторую очередь подбирают! Глякс, ребят! Да ведь это Степан Астахов! Вон, в третьем ряду!» — воскликнул Грошев и коротко, скрипуче хохакнул. «Подбирают и ихнего брата. А вон Аникушка, Гришка, Мелехов! Брат, вот он, угадал?» «Угадал. Магарыч с тебя, шатун, я первый угадал!» Собрав на скулах рытвинки морщин, Григорий вглядывался, стараясь узнать под Петром коня. «Нового купили», — подумал и перевел взгляд на лицо брата, странно измененное давностью последнего свидания, загорелое, с подрезанными усами пшеничного цвета и обожженными солнцем серебристыми бровями. Григорий пошел ему навстречу, сняв фуражку, помахивая рукой, как на учение. За ним с плотины хлынули полураздетые казаки, обминая ломкую поросль пустоствольного купыря и застарелый лопушатник. Маршевая сотня шла, огибая сад в имение, где расположился полк. Вел ее Исаул, пожилой и плотный, со свежевыбритой головой, с деревянно-твердыми загибами властного бритого рта. «Хрипатый, должно и злой», — подумал Григорий, улыбаясь брату и оглядывая мельком крепко подогнанную фигуру Исаула, горбоносого коня под ним, калмыцкой видно породы. «Сотня!» — звякнул Исаул чистым, на